Поправив свои финансовые дела с помощью фирмы Chewing Z, Ричард Хнат связался с одной из клиник доктора Вилли Денкмаля в Германии. Он выбрал главную в Мюнхене и заказал места для себя и Эмили. «Я стану наравне с великими мира сего», – думал он, ожидая вместе с женой фешенебельной приемной клиники, украшенной шкурами гнофов. Доктор Денкмаль по своему обыкновению хотел провести вступительную беседу лично, хотя, естественно, сами операции выполнял его персонал. «Я волнуюсь», – прошептала Эмили. У нее на коленях лежал журнал, но читать она была не в состоянии. «Это так неестественно». «Черт побери», – энергично сказал Хнат. «Вовсе нет. Это лишь ускорение естественного процесса эволюции, который идет и сам по себе, но столь медленно, что мы не в состоянии этого заметить. Посмотри, например, на наших пещерных предков, полностью покрытые волосами, без подбородков, с крайне слабо развитыми лобными долями мозга. У них были большие сросшиеся коренные зубы, чтобы пережевывать сырые зерна». «Хорошо», – кивнула Эмили. «Чем дальше мы от них уйдем, тем лучше. В конце концов, им пришлось эволюционировать, чтобы пережить эпоху оледенения. Мы вынуждены эволюционировать, чтобы пережить эпоху огня. Поэтому нам необходим этот хитиновый покров, этот гребень и измененный метаболизм, позволяющий спать днем и улучшающий дыхание и...» Из кабинета появился доктор Денкмаль, маленький кругленький человечек с белыми волосами и усами, как у Альберта Швейцера. Рядом с ним шел еще один человек, и Ричард Хнат впервые увидел вблизи эффект Э-терапии. Это выглядело совсем не так, как на фотографиях в светской хронике. Вовсе не так. Голова мужчины напомнила Хнату фотографию, которую он видел в учебнике. Под ней была подпись «Гидроцефалия». Тот же высокий лоб, расширенный над линией бровей, куполообразный и кажущийся очень хрупким. Он сразу же понял, почему высокопоставленных особ, прошедших курс Э-терапии, в обиходе называли «шароголовыми». «Выглядит так», — подумал он, — «как будто вот-вот лопнет. И этот массивный гребень...» Вместо волос темный, более плотный слой хитиновой оболочки. Шароголовые, скорее орехоголовые. «Мистер Хнат», — сказал доктор Денкмаль Ричарду, останавливаясь. «И фрау Хнат тоже. Я сейчас вами займусь». Он повернулся к стоявшему рядом мужчине. «Это чистая случайность, мистер Булера, что нам удалось поставить вас на сегодня вне очереди. Во всяком случае, вы ничего не потеряли, а скорее приобрели». Однако Булера его не слушал. Он смотрел на Ричарда Хнатта. «Где-то я уже слышал вашу фамилию. Ах, да. О вас говорил Феликс Блау». Его глаза вдруг потемнели. «Вы недавно подписали договор с бостонской фирмой?» Удлиненное лицо, как будто вечно отраженное в кривом зеркале, чуть нахмурилось. «Chewing Z Manufacturers». «Не ваше дело», – заикаясь, сказал Хнат. «Ваши консультанты отвергли наши изделия». Лео Булеро смерил его взглядом, после чего, пожав плечами, повернулся к доктору Денкмалю. «Увидимся через 2 недели». «2?» Но Денкмаль сделал протестующий жест. «Я не могу появиться здесь на будущей неделе. Меня не будет на земле». Булеро еще раз бросил пристальный взгляд на Ричарда и Эмили Хнат, после чего вышел. Глядя ему вслед, доктор Денкмаль сказал: «Этот человек сильно эволюционировал, как физически, так и духовно». «Добро пожаловать в Айхенвальд», — сказал он Хнаттам и улыбнулся. «Спасибо», — нервно ответила Эмили. «Это больно? Наш терапия?» — засмеялся доктор Денкмаль. «Ни в коей мере. Хотя вначале это может вызвать шок, в переносном смысле. Когда вы почувствуете, как разрастается ваша мозговая кора, вам придет в голову множество новых волнующих идей, в особенности из области религии. О, если б только Лютер и Эразм Роттердамский жили сегодня, их сомнения легко бы разрешились благодаря Э-терапии. Оба увидели бы истину. Например, что касается перевоплощения. Ну, вы знаете, кровь и...» Он замолчал и откашлялся. «По-английски это кровь и обладка во время мессы. Примерно так, как у употребляющих кэнди. «Вы заметили это сходство? Ну идемте, начнем!» Он хлопнул Ричарда Хнатта по спине и повел их в свой кабинет, бросая на Эмили недвусмысленные с точки зрения Хнатта взгляды. Они оказались в огромной лаборатории, полной разных приборов. Там стояли два стола, будто заимствованные из фильма о Франкенштейне, оборудованные зажимами для рук и ног. Увидев их, Эмили охнула и отступила на шаг назад. «Вам нечего бояться, фрау Хнат? Это как электрошок. Вызывает определенную мышечную реакцию, рефлекс, понимаете?» Денкмаль захихикал. «Теперь вам придется снять одежду. Каждый из вас, конечно, отдельно. Потом вы наденете халаты и начнем, понимаете? С вами пойдет медсестра. Мы уже получили ваши медицинские карты из Норд-Америки. Мы все о вас знаем. Вы оба совершенно здоровые, добропорядочные граждане Норд-Америки». Он провел Ричарда Хнатта в боковое помещение, отгороженное занавеской, оставил его там и вернулся к Эмили. Ричард слышал, как доктор Денкмаль разговаривает с Эмили успокаивающим, но одновременно повелительным тоном. У него это получалось мастерски, и Хнат ощутил сначала зависть и подозрительность, а потом грусть. Он не совсем так это себе представлял, ожидая чего-то более возвышенного. Однако Лео Булеро вышел из этого же кабинета, что доказывало беспочвенность его сомнений. Лео Булеро всегда получал самое лучшее. Приободрившись, он начал раздеваться. Где-то рядом послышался стон Эмили. Он быстро оделся и вышел из комнатки, всерьез беспокоясь за жену. Однако он увидел доктора Денкмаля, который сидел за столом и читал карту Эмили. Жена уже ушла с медсестрой, так что все было в порядке. «Черт побери», — подумал он, — «кажется, я в самом деле чересчур подозрителен». Вернувшись в комнату, он снова разделся, обнаружив, что у него трясутся руки. Потом он лежал, привязанный к одному из двух столов. Ко второму привязали Эмили, которая тоже, казалось, была испугана. Она побледнела и не издавала ни звука. «Ваши железы», — пояснил доктор Денкмаль, довольно потирая руки и бесцеремонно разглядывая Эмили, — «будут возбуждены. Особенно железа Кресси, стимулирующая процесс эволюции. Да вы об этом знаете. Каждый ребенок это знает, поскольку то, что мы здесь открыли, изучают в школе. Вы сегодня почувствуете не потерю ногтей на руках и ногах, рост хитиновой оболочки или увеличение черепа. Но, могу поспорить, что вы этого не знали, лишь незначительное, но очень-очень существенное изменение в лобных долях. Вы станете умнее!» Он снова захихикал. Ричард Хнат чувствовал себя отвратительно. Как связанное животное, он ждал своей участи. «Хороший способ делать карьеру», — уныло подумал он. И закрыл глаза. Рядом с ним появился техник, блондин нордического вида, казалось, лишенный каких-либо проблесков разума. «Включаем успокаивающую музик», — сказал доктор Денкмаль, нажимая кнопку. «Теперь послушайте меня, герр Хнат». Денкмаль склонился над ним и серьезно сказал. «Я хочу, чтобы вы поняли. Время от времени терапия, как это сказать, не удается». «Не удается», — хрипло повторил Хнат. Он этого ожидал. «Однако, как правило, все проходит успешно. В случае неудачи, герр Хнат, боюсь, вместо того, чтобы развиваться, железа Кресси регрессирует. Я правильно сказал?» «Да», — пробормотал Хнат. «И насколько велик регресс?» «Ненамного. Однако бывает неприятно. Конечно, мы сразу это заметим и прекратим терапию. Это обычно останавливает регресс. Однако не всегда. Иногда возбужденная железа Кресси...» Он сделал неопределенный жест. «Процесс продолжается. Я должен вам это сказать, и теперь вы имеете полное право отказаться». «Так как?» «Рискну», — сказал Ричард Хнат. «Я так считаю. Ведь все так делают, верно? Ладно, начинайте». Он повернул голову и увидел Эмили, еще больше побледневшую. «Вполне возможно, — пессимистически подумал он, — что эволюционирует только один из нас. Наверняка Эмили, а я деградирую до уровня синантропа. Назад к сросшимся коренным зубам, маленькому мозгу, кривым ногам и людоедским наклонностям. С такой внешностью мне будет чертовски трудно продавать керамику». Доктор Денкмаль повернул выключатель, весело насвистывая в такт музыке. Хнатты начали курс Э-терапии. Ему казалось, что он теряет вес, ничего больше. Потом голова у него разболелась так, будто по ней колотили молотом. Вслед за болью сразу же пришло осознание того, что они пошли на огромный риск, и ему не следовало подвергать ему Эмили. Она этого не хотела. А если она деградирует и утратит свой талант? Для них обоих это крах. Его карьера зависела от того, останется ли Эмили одной из лучших керамистов на планете. «Стоп!» – громко сказал он, но звук, казалось, не выходил из его горла. Он ничего не слышал, хотя голосовой аппарат, похоже, функционировал. Он чувствовал, как слова возникают у него в гортани. Внезапно он понял, что эволюционировал. Действовало. Эти ощущения были связаны с изменением метаболизма. Если с Эмили все в порядке, то и вообще все в порядке. Он понял также, что доктор Вилли Денкмаль был лишь маленьким жалким шарлатаном, существовавшим за счет желания простых смертных обладать чем-то большим, нежели то, на что они имели право. Черт, дела, торговые контракты, что они могли значить в сравнении с возможностями эволюции человеческого мозга и достижениями новых границ познания? Внизу простирался мир мертвых, неизменяющийся мир причин и следствий. Посредине располагалось человечество, но в любой момент человек мог пойти ко дну, упасть в лежавшие ниже адские глубины. Или же он мог вознестись в третий эфирный мир, у него появились шансы достичь вершин. В каждый момент времени мог существовать свой вариант действительности. Рай и ад не после смерти, а сейчас. Любое психическое заболевание или депрессия означало утонуть, а другое – как его достичь? Через связь с кем-либо, не физическую, а духовную. Например, видел ли он когда-нибудь в вазочках Эмили нечто большее, чем товар, пользующийся спросом? Нет. А он должен был видеть в них художественный замысел, душу, которую она в них вкладывала. И этот договор с Chewing Z Manufacturers, он осознал, что подписал его без согласия жены. Какая безнравственность. Он втянул ее в дела фирмы, которую она, возможно, не желает видеть в качестве производителя ее керамики. Неизвестно, какие у них наборы. Они могут оказаться ниже всяких стандартов. Однако теперь уже поздно. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Он мог связаться с нелегальным производителем перемещающего наркотика. Это объясняло бы название Chewing Z, похожее на Candy. Однако тот факт, что они не скрывали название своего продукта, позволял думать, что они не делали ничего незаконного. Внезапно в каком-то мощном озарении он все понял. Кто-то открыл перемещающее средство, которое устраивало отдел наркотиков ООН. Они дали согласие на его выход на рынок. И таким образом впервые перемещающее средство станет доступно на тщательно охраняемой земле, а не только в далеких колониях, где не было полиции. А это означало, что наборы Chewing Z, в отличие от подружки Пэт, начнут продавать на земле вместе с наркотиком. И по мере того, как погода будет ухудшаться, а родная планета становиться непригодной для жизни, наборы будут продаваться все лучше. Рынок, контролируемый Лео Болеро, до смешного мал по сравнению с тем, которым в будущем завладеет фирма из Бостона. Значит, он все-таки подписал хороший контракт. И ничего удивительного, что Chewing Z так хорошо ему заплатила. Это была крупная фирма, и планы у нее грандиозные. Судя по всему, у них имелись и неограниченные финансовые ресурсы. Где они их взяли? Не на земле, это он тоже интуитивно понял. Наверняка не без помощи Палмера Элдрича, который вернулся в Солнечную систему, заключив экономическое соглашение с проксами. Это они поставляют Chewing Z. Таким образом, ради того, чтобы уничтожить Лео Болеро, ООН позволила инопланетной расе действовать в Солнечной системе. Это решение было ошибочным, возможно, даже роковым. Следующее, что он почувствовал, было легкое похлопывание по щеке. Над ним склонился доктор Денкмаль. «Ну как? Много мыслей, касающихся глубоких проблем?» «Да», — сказал Хнат и с трудом сел. Он уже не был привязан. «Значит, нам нечего опасаться». Денкмаль широко улыбнулся, топорща седые усы, словно антенны. «Теперь поговорим с фрау Хнат». Ассистентка уже отстегивала ремни. Эмили неуверенно села и зевнула. Доктор Денкмаль явно забеспокоился. «Как вы себя чувствуете, фрау?» – спросил он. «Прекрасно», – пробормотала Эмили. «У меня появилась масса идей насчет вазочек. Одна за другой». Она бросила смущенный взгляд на доктора, а потом на мужа. «Это что-нибудь означает?» «Вот бумага», – доктор Денкмаль протянул блокнот. «Карандаш! Зафиксируйте ваши идеи, фрау!» Дрожащей рукой Эмили сделала наброски вазочек. «Похоже, ей трудно держать карандаш», – заметил про себя Хнат. «Однако это, наверное, пройдет». «Прекрасно», – сказал доктор Денкмаль, когда она закончила, и показал набросок Ричарду. «Высокоорганизованная активность мозговой коры! Великолепно, не правда ли?» Но Хнат чувствовал, что-то не так с этими набросками. Однако лишь когда они вышли из клиники и в ожидании экспресса стояли под термозащитным козырьком, он понял, в чем дело. Идеи были хороши, но Эмили их уже использовала. Много лет назад, когда она придумала свои первые вазочки на профессиональном уровне, она показывала ему наброски, а потом сами вазочки, еще до того, как они поженились. Неужели она этого не помнила? Очевидно, нет. Он думал о том, почему она этого не помнит и что это означает. Эта мысль беспокоила его все больше. Собственно, беспокойство его росло по мере прохождения первого сеанса Э-терапии. Сначала он беспокоился за человечество и всю Солнечную систему, а теперь и за свою жену. Может, это лишь симптом того, что Денкмаль называет «высокоорганизованной активностью мозговой коры», – подумал он. «Стимулирование метаболизма мозга». А может быть и нет. Прибыв на Луну, Лео Булеро предъявил свое удостоверение журналиста бюллетеня наборов ПП и оказался среди репортеров, ехавших в вездеходе по пыльной поверхности Луны владением Палмера Элдрича. «Ваши документы!» – рявкнул вооруженный охранник, не носивший, однако, мундира ООН, когда Лео собирался выйти на площадку перед зданием. Лео застрял в проходе. За его спиной нетерпеливо толкались настоящие репортеры, требуя, чтобы он дал им пройти. «Мистер Булеро!» – спокойно сказал охранник, возвращая ему удостоверение. «Мистер Элдрич ждет вас. Прошу следовать за мной». Его тут же сменил другой охранник, который начал проверять документы журналистов. Обеспокоенный, Булеро двинулся следом за первым охранником по герметичному и приятно подогретому коридору в сторону владений Палмера Элдрича. Внезапно перед ним вырос очередной охранник в форме и, подняв руку, направил на Лео что-то маленькое и блестящее. «Эй!» – слабо запротестовал Лео, остановившись как вкопанный. Он повернулся, опустил голову и сделал несколько неуверенных шагов в обратном направлении. Луч какого-то неизвестного излучения ударил ему в спину. Лео рухнул как подкошенный. Придя в себя, он обнаружил полный абсурд, что его привязали к стулу, стоящему в пустой комнате. В голове у него шумело. Тупо оглядевшись вокруг, он увидел только маленький столик, на котором стояло какое-то электронное устройство. «Выпустите меня отсюда», — сказал Лео. «Здравствуйте, мистер Булеро», — отозвалось устройство. «Я Палмер Элдрич. Насколько я понял, вы хотели меня видеть». «Это жестоко», — сказал Булеро. «Меня оглушили и связали. Курите, пожалуйста». Электронное устройство протянуло ему зажим, в котором торчала длинная зеленая сигара. На конце сигары вспыхнул огонек, и щупальце вытянулось в его сторону. «Я вез с Проксимы 10 ящиков таких сигар, но после катастрофы уцелел только один. Это не табак, это значительно лучше табака». «Ну в чем дело, Лео, чего ты хочешь?» «Ты здесь, в этой коробочке, Элдрич?» – спросил Булеро. «Или ты где-то в другом месте, она только передает твои слова. Угощайся», – сказал голос из стоявшего на столике металлического ящичка, все еще протягивавшего зажим зажженной сигарой. Потом щупальце втянулось, сигара погасла и бесследно исчезла внутри. Может, ты хочешь посмотреть слайды о моем пребывании в системе Проксима? Ты, наверное, шутишь. Нет, ответил Палмер Элдридж. Ты бы получил некоторое представление о том, на что я там наткнулся. Это очень хорошие трехмерные снимки. Нет, спасибо. Мы нашли стрелочку, вшитую в твой язык, сказал Элдридж, и удалили ее. Однако подозреваем, что у тебя есть еще кое-что. Вы прилагаете слишком много усилий, сказал Лео, больше, чем я заслуживаю. За эти 4 года на Проксиме я многому научился. 6 лет полета, 4 там. Проксы собираются напасть на Землю. Издеваешься, сказал Лео. Я понимаю твою реакцию, сказал Элдридж. ООН, а в особенности Хейберн Гилберт, тоже реагировала так же. Однако это правда. Конечно, напасть не в прямом смысле, но неким более изощренным способом, которого я не могу понять, хотя долго жил среди них. Насколько я знаю, это как-то связано с потеплением климата Земли, а может еще хуже. Давай поговорим о том лишайнике, который ты привез с собой. Я получил его нелегально, проксы об этом не знали. Они используют его во время религиозных оргий, так же, как наши индейцы использовали мескалин и пиотль. Ты из-за этого хотел меня видеть? Именно. Ты встал у меня на пути. Я знаю, что ты уже организовал конкурирующую фирму, не так ли? Что за чушь? Будто проксы собираются напасть на Солнечную систему. Это ты угрожаешь мне своими действиями. Ты не можешь найти себе какое-нибудь другое поле деятельности, кроме наборов. Комната закружилась у него перед глазами. Его захлестнул поток ослепительно-белого света, и Лео зажмурился. «Господи», — подумал он, — «я и так не верю в этих проксов. Он просто пытается отвлечь мое внимание от своих подлинных намерений. По-моему, это его стратегия». Он открыл глаза и обнаружил, что сидит на траве. Рядом какая-то девочка забавлялась йо-йо. «Эта игрушка, — сказал Лео Булеру, — пользуется популярностью в системе Проксима». Он обнаружил, что его руки и ноги свободны. Неуверенно встал и пошевелил ими. «Как тебя зовут? — спросил он. «Моника, — ответила девочка. «Проксы, — сказал Лео, — по крайней мере гуманоиды. Носят парики и вставляют искусственные челюсти». Лео схватил прядь пушистых светлых волос девочки и потянул. «Ай!» – вскрикнула девочка. «Ты нехороший!» Он отпустил ее. Она отступила на шаг, не переставая играть с йо-йо и недоверчиво поглядывая на него. «Извини!» – пробормотал он. «Эти светлые волосы были настоящими. Возможно, он не в системе Проксима». Во всяком случае, где бы он ни находился, Палмер Элдридж пытался ему что-то сказать. «Вы собираетесь напасть на Землю?» – спросил Лео у девочки. «Я хочу сказать, что на это не похоже». «Мог ли Элдридж ошибаться?» – думал он. «Неправильно понять проксов». В конце концов, насколько он знал, Палмер Элдридж не эволюционировал и не обладал мощным высокоразвитым мозгом, результатом Э-терапии. «Мое йо-йо, — сказала девочка, — волшебная. Я могу сделать все, что захочешь. Чего бы ты хотел? Скажи, ты мне нравишься». «Отведи меня к своему вождю, — сказал он. Это из старого анекдота, ты не поймешь. Ему 100 лет». Он огляделся вокруг и не заметил никаких следов человеческого присутствия, только травянистую равнину. «Слишком холодно для Земли, — подумал он. Голубое небо над головой, хороший воздух, плотный. Тебе меня не жаль?» – спросил он. «Сейчас Палмер Элдридж врывается на мой рынок, а когда ему это удастся, я буду разорен. Мне придется заключить с ним какой-то договор. Похоже, однако, – угрюмо подумал он, – что убить его мне не удастся. Вот только я не могу придумать никаких условий, на которые он бы согласился. Кажется, в его руках все карты. Смотри, например, как он меня сюда закинул. Я даже не знаю, где я. Впрочем, это и так не имело значения. Где бы он ни находился, это место наверняка контролировалось Элдричем. «Карты», — сказала девочка. «У меня есть колода карт в чемоданчике». Никакого чемоданчика он не видел. «Где?» Присев, девочка в нескольких местах коснулась травы. Трава бесшумно раздвинулась. Моника сунула в образовавшееся отверстие руку и вытащила чемоданчик. «Я его здесь прячу», — объяснила она, — «от спонсоров». «Что это значит, спонсоры?» «Ну, чтобы здесь быть, надо иметь спонсора. У каждого из нас он есть. Я думаю, они платят за все, пока мы не поправимся. Тогда мы сможем вернуться домой, если он у нас есть». Она села возле чемоданчика и открыла его. Вернее, попыталась открыть. Замок не поддавался. «Черт», — сказала она, — «это не тот. Это доктор Смайл, психиатр», — с внезапным интересом спросил Лео. «Одного из тех больших домов. Он работает? Включи его». Девочка послушно включила психиатра. «Привет, Моника», — металлическим голосом произнес чемоданчик. «Приветствую вас, мистер Булеро». Он неправильно произнес его фамилию с ударением на последнем слоге. «Что вы тут делаете, сэр? Вы уже слишком старый, чтобы тут быть. Ха-ха! Или вы деградировали в результате неудачной так называемой э-терапии?» Механизм некоторое время шумел. «В Мюнхене?» — закончил чемоданчик. «Я чувствую себя прекрасно», — заверил его Лео. «Слушай, Смайл, ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы меня отсюда вытащить? Назови какое-нибудь имя. Я не могу здесь больше оставаться, понимаешь?» «Мистер Байерсон», — сказал доктор Смайл. «Честно говоря, я нахожусь как раз у него в его кабинете. Естественно, в виде переносного терминала. Я не знаю никого по фамилии Байерсон», — сказал Лео. «Что это за место? Похоже, это какой-то лагерь для больных детей или сирот, или что-то в этом роде. Я подозревал, что нахожусь в системе Проксима. Но поскольку ты здесь, я где-то в другом месте. Байерсон», — вдруг сообразил он. «Черт возьми, ты имеешь в виду Майерсона из наборов ПП?» «Да, верно», — сказал доктор Смайл. «Свяжись с ним», — сказал Лео. «Скажи ему, чтобы он немедленно поговорил с Феликсом Блау из трехпланетного полицейского агентства, или как оно там называется. Пусть Блау этим займется и выяснит, где я, собственно, нахожусь, после чего пришлет сюда корабль. Запомнил?» «Ладно», — сказал доктор Смайл. «Сейчас обращусь к мистеру Майерсону. Он как раз беседует с мисс Фьюгейт, своей ассистенткой, которая также является его любовницей. И сегодня на ней... сейчас они как раз говорят о вас. Естественно, я не могу сказать вам, что именно. Меня связывает профессиональная тайна. Как вы понимаете, на ней надето...» «Давай ближе к делу», — раздраженно оборвал его Лео. «Прошу меня извинить», — сказал чемоданчик. «Я должен на минуту отключиться». Казалось, он был обижен. Наступила тишина. «У меня для тебя плохие новости», — сказала девочка. «Какие?» «Я пошутила. Это на самом деле не доктор Смайл. Он только притворяется, чтобы мы не чувствовали себя одинокими. Он работает, но не связан ни с кем и ни с чем. Это называется внутренний контур». Он знал, что это означало. Устройство было автономным. Но откуда оно могло знать о Барне и о мисс Фьюгей? О подробностях их личной жизни? Даже знать, что на ней надето? Девочка, видимо, говорила неправду. «Кто ты?» – резко спросил он. «Моника». «А дальше? Я хочу знать твою фамилию». Ему казалось, он ее знает. «Я вернулся», — вдруг сообщил чемоданчик. «Ну, мистер Булеро», — он снова неправильно произнес фамилию. «Я обсудил вашу проблему с мистером Майерсоном, который свяжется с Феликсом Блау, как вы просили. Мистеру Майерсону кажется, что он вспомнил какую-то статью из прессы ООН насчет лагеря, очень похожего на этот, где-то в окрестностях Сатурна, для умственно отсталых детей. Может?» «Черт побери», — сказал Лео. «Эта девочка вовсе не умственно отсталая». Если уж на то пошло, то скорее чересчур развитая. Полная бессмыслица. Единственной осмысленной вещью во всем этом было то, что Палмер Элдридж что-то хотел от него. И дело заключалось не только в том, чтобы убрать Лео с дороги. Он хотел подчинить его себе. На горизонте появилось что-то огромное и серое, с ревом мчавшееся к ним. У чудовища были отвратительно торчащие усы. «Это крыса!» – спокойно сказала девочка. «Такая большая?» – спросил Лео. «Ни на одной из планет Солнечной системы, ни на одном из спутников не существовало столь огромных диких животных». «Что и от нас надо?» – спросил он, удивляясь, почему девочка не боится. «О!» – ответила девочка. «Думаю, она хочет нас убить». «И это тебя не пугает?» – услышал он свой голос, срывающийся на крик. «Значит, ты хочешь умереть таким образом и именно сейчас? Хочешь, чтобы тебя сожрала крыса величиной?» Одной рукой он схватил девочку, а другой чемоданчик с доктором Смайлом и попытался бежать. Крыса настигла их, пронеслась над ними и умчалась. Серая тень быстро исчезла вдали. «Она тебя напугала!» – неприятно захихикала девочка. «Я знала, что она нас не увидит. Они нас не видят. Они не подозревают о нашем присутствии». «Ах, вот как!» Теперь он уже знал, где находится. Феликс Блау его не найдет. Никто его не найдет, даже если бы искали целую вечность. Элдридж сделал ему инъекцию перемещающего наркотика. Наверняка Чьюинг Зет. Это был несуществующий мир, аналогичный Земле, на которую переносились колонисты, употребляя его собственный продукт Кэн-Ди. А крыса, в отличие от всего остального, была настоящая. Не так, как они. Он и девочка тоже были нереальными. По крайней мере, не здесь. Их пустые неподвижные тела лежали где-то, как пустые мешки, временно лишенные духовного содержимого. Их тела, несомненно, остались где-то в лунных владениях Палмера Элдрича. «Ты Зоя», — сказал он, — «верно? Такая, какой хочешь быть, маленькой девочкой лет 8, правильно? С длинными светлыми волосами. И даже, — сообразил он, — с другим именем». «Здесь нет никого по имени Зоя», — хмуро ответила девочка. «Никого, кроме тебя. Твой отец Палмер Элдрич, верно?» Девочка с большой неохотой кивнула. «Это место принадлежит тебе?» – спросил Лео. «Ты часто сюда приходишь?» «Это мое место», – сказала девочка. «Никто сюда не приходит без моего разрешения». «Почему же ты позволила мне прийти сюда?» Он знал, что она его ненавидит с самого начала. «Потому что», – ответила она, – «мы считаем, тебе, возможно, удастся помешать проксам сделать то, что они собираются сделать». «Опять то же самое», — сказал он, просто не веря ей. «Твой отец...» «Мой отец», — перебила его девочка, — «пытается нас спасти. Он не хотел привозить сюда Чьюинг Зет, но ему приказали. Чьюинг Зет — это фактор, благодаря которому они овладеют нами, понимаешь?» «Каким образом?» «Ведь они контролируют эти места, такие как это, куда ты отправляешься, приняв дозу Чьюинг Зет». «Что-то не похоже, чтобы тобой овладели какие-то инопланетные существа, ведь ты мне все это рассказываешь». «Скоро овладеют», — сказала девочка, — «так же, как овладели моим отцом. Он вернулся таким с Проксимы, там он принимал наркотик несколько лет, для него уже слишком поздно, и он хорошо это понимает». «Докажи», — потребовал Лео, — «докажи хотя бы один факт, дай мне что-нибудь, на что бы я мог опереться». Чемоданчик, который он все еще держал в руке, сказал: «Моника говорит правду, мистер Булеро». «Откуда ты знаешь?» – сердито спросил Лео. «Ведь я», – ответил чемоданчик, – «я тоже нахожусь под влиянием проксов, поэтому я…» «Поэтому ты ничего не сделал», – перебил его Лео, ставя чемоданчик на землю. «Черт бы побрал этот Чьюинг Зет», – сказал он обоим девочке и чемоданчику. «Все перемешалось. Не могу понять, что происходит. Ты не Зоя, ты даже не знаешь, кто ты. А ты не доктор Смайл. И ты не разговаривал с Барни. А он не советовался с Ронни Фьюгей. Все это наркотические галлюцинации. Это ко мне возвращаются мои страхи, связанные с Палмером Элдричем. вся эта чушь о том, что он находится под влиянием проксов, и ты тоже. Где это видано, чтобы чемоданчиком овладел инопланетный разум?» Возмущенный, он пошел прочь. «Я знаю, что происходит», — подумал он. «Таким образом Палмер пытается овладеть моим разумом. Это разновидность того, что когда-то называлось промыванием мозгов. Ему удалось меня напугать». Он шел дальше, размеренно шагая и не оглядываясь. Это была почти роковая ошибка. Что-то он краем глаза заметил неясное очертание, попыталось укусить его за ногу. Он отскочил, избежав укуса, но это нечто тут же извернулось и вновь атаковало его. «Крысы тебя не видят!» – закричала девочка. «Но глюки видят! Лучше беги!» Не приглядываясь внимательно, он уже видел достаточно. Лео побежал. В том, что он видел, он не мог винить Чуинг Зет, поскольку это была не галлюцинация и не что-то, созданное Палмером Элдричем, чтобы его напугать. Глюк, чем бы он ни являлся, наверняка родился не на Земле и даже не в мыслях землянина. Девочка побежала за ним, оставив чемоданчик. «А как же я?» – беспокойно спросил доктор Смайл. Ему никто не ответил. Феликс Блау говорил с экрана видеотелефона. «Я занялся материалом, который вы мне дали, мистер Майерсон. Из него ясно следует, что ваш работодатель, мистер Булеро, который является также и моим клиентом, в настоящее время находится на маленьком искусственном спутнике Земли. Регистрационный номер Сигма-14Б. Судя по реестру, он принадлежит производителю ракетного топлива из Сент-Джорджа, штат Юта». Он заглянул в лежавшие перед ним бумаги. «Роберт Леттон Сейлс». «Леттон — это фирменное название их...» «Понятно», — перебил его Барни Майерсон. «Свяжитесь с ними, господи, каким образом Лео там оказался?» «Есть еще одна информация, которая может иметь значение. Фирма Robert Leighton Sales была зарегистрирована 4 года назад, тот же день, что и Chewing Z Manufacturers из Бостона. Мне кажется, это больше, чем совпадение. А как вытащить Лео со спутника?» «Вы могли бы обратиться в суд, требуя...» «Это займет слишком много времени», — сказал Барни. У него возникло глубокое неприятное чувство, что он лично несет ответственность за все происшедшее. Очевидно, Палмер Элдридж созвал пресс-конференцию лишь за тем, чтобы заманить Лео в свои владения. А он, ясновидец Барни Майерсон, человек, который может предвидеть будущее, оказался обведенным вокруг пальца, сыграв предназначенную ему Элдриджем роль. «Я могу предоставить ваше распоряжение около 100 человек из разных подразделений моего агентства. Вам надо набрать еще 50 наборов ПП. Тогда вы могли бы попытаться захватить спутник и найти там труп». «Верно». Блау недовольно надул губы. «Вы бы могли пойти к Хеберн Гилберту и попросить помощи ООН. Или попробовать связаться, что в еще большей степени стало бы им поперек горла, с Элдричем или тем, кто скрывается под его именем, и прийти к согласию. Посмотреть, не удастся ли выкупить Лео». Барни отключился и почти сразу же набрал номер межпланетного коммутатора, сказав: «Дайте мне Палмера Элдрича на Луне, срочно, поторопитесь, девушка». Пока он ждал соединения, с другого конца комнаты послышался голос Ронни Фьюгей. «Кажется, у нас не будет времени, чтобы перейти к Элдричу». «Похоже на то». Как ловко было все продумано. Элдридж позволил противнику сделать за него всю работу. «И мы тоже», — подумал Барни, — «Ронни и я. Нас он наверняка тоже провел точно так же. Фактически, Элдридж мог действительно рассчитывать на то, что мы полетим на спутник. Это объясняет, почему Лео снабдили чемоданчиком с доктором Смайлом». «Я думаю о том», — сказала Ронни, играя замочком молнии на блузке, — «хотели бы мы работать на столь умного человека, если это вообще человек. Мне все больше кажется, что это не Палмер, но один из них. Думаю, нам придется с этим согласиться». Следующее, чего мы можем ожидать, Чуинг Зет – наводняющий рынок. Санкции ООН, с горечью сказала она. А Лео, который, по крайней мере, является одним из нас и хочет лишь заработать пару скинов, будет мертв или разорен. Она с яростью уставилась в одну точку. Это патриотизм, сказал Барни. Инстинкт самосохранения. Я не хочу проснуться одним прекрасным утром, сосредоточенно жуя эту дрянь, делая то, что делают, когда жуют это вместо кэнди. Перемещаясь не в страну подружки Пэт, это уж точно, видеотелефонистка сказала. На линии мисс Зоя Элдридж, сэр. Вы будете с ней говорить? Да, покорно ответил он. На экране появилась элегантно одетая женщина с пронзительным взглядом и сбитыми в тяжелый шар волосами. «Да», — говорит Майерсон из наборов ПП. «Что мы должны сделать, чтобы получить назад Булера?» — спросил он, но не дождался ответа. «Вы ведь знаете, о чем я говорю?» — помолчав, Зоя сказала. «Мистер Булера прибыл к нам и заболел. Он лежит в нашем госпитале. Когда он почувствует себя лучше...» «Я могу прислать врача фирмы, чтобы он его осмотрел?» «Конечно». Зоя Элдридж даже не моргнула. «Почему же вы нам не сообщили? Это случилось недавно. Мой отец как раз собирался звонить. Похоже, ничего серьезного, обычная реакция на изменение силы тяжести. Это довольно часто бывает с пожилыми людьми, которые сюда приезжают. Мы не поддерживаем здесь гравитацию, близкую к земной, так как это делает мистер Булера на своем спутнике «Домик Винни-Пуха». Так что, как видите, все объясняется очень просто. Она слегка улыбнулась. Вы получите его назад самое позднее сегодня вечером. Неужели вы подозреваете что-то другое? Подозреваю, сказал Барни, что Лео уже не на Луне. Думаю, он на спутнике Земли под названием Сигма-14Б, который принадлежит одной из ваших фирм Сент-Джорджа. Разве не так? «А то, что мы найдем в вашем госпитале, будет не Лео Булеру». Ронни вытаращила глаза. «Милости просим. Можете прилететь и убедиться сами», – бесстрастно сказала Зоя. «Насколько нам известно, это Лео Булеру. Тот самый, который прилетел сюда вместе с репортерами газет». «Я полечу туда», – сказал Барни. Он знал, что совершает ошибку. Ему говорило об этом его чувство ясновидения. На другом конце комнаты Ронни Фьюгейт вскочила на ноги, она тоже это предвидела. Выключив видеотелефон, он повернулся к ней и сказал. «Сотрудник наборов ПП совершает самоубийство, правильно? Или что-то в этом роде? Завтрашние газеты. В точности там написано...» «Меня не волнует, что там написано в точности». Однако он знал, что это будет солнечный удар. «Тело мужчины, найденное на тротуаре. Смерть вследствие чрезмерной дозы солнечного излучения. Где-то в центре Нью-Йорка. Там, где его оставят люди из организации Элдрича». Это он мог предвидеть, не прибегая к помощи своих способностей к ясновидению. Впрочем, он вовсе не собирался на них полагаться. Больше всего его взволновал снимок на первой полосе. Крупный план его сожженного солнцем тела. Он остановился в дверях кабинета. «Тебе нельзя туда лететь», — сказала Ронни. «Да». Увидев этот снимок, Барни понял, что Лео придется позаботиться о себе самому. Он вернулся за стол и снова сел. «Единственная проблема в том, — сказала Ронни, — что если он вернется, тебе трудно будет ему объяснить, почему ты ничего не сделал». «Знаю». Однако это была не единственная проблема. Собственно говоря, эта проблема была наименее существенной, поскольку Лео, скорее всего, не вернется. Глюк вцепился ему в лодыжку, вонзив в кожу маленькие трубочки-хоботки, и пытался сосать. Лео Булеру вскрикнул, и вдруг перед ним неожиданно возник Палмер Элдридж. «Ты ошибался», — сказал он. «Я не нашел бога в системе Проксимы, но я нашел кое-что получше». Он ткнул Глюка тростью. Тот неохотно втянул хоботки и, свернувшись, отцепился от Лео. Подгоняемое Элдричем, существо упало в траву и скрылось. «Бог», — сказал Элдрич, — «обещает вечную жизнь. Я могу сделать нечто лучшее. Я могу ее дать». «Каким образом?» Дрожа и чувствуя слабость, Лео опустился на траву и сел, тяжело дыша. «Благодаря лишайнику, который мы продаем под названием Chewing Z», — ответил Элдрич. «Он лишь отчасти напоминает твой продукт, Лео. Кен Ди устарел. Что он дает людям? Несколько мгновений бегства от действительности. Ничего, кроме фантазий. Кому это нужно? Кому это будет нужно, когда от меня можно получить нечто подлинное? Ты сам это сейчас ощущаешь», — добавил он. «Я так и предполагал», — сказал Лео. «И если ты думаешь, что люди станут платить за такие переживания...» Он показал на Глюка, который все еще таился неподалеку, следя как за ним, так и за Элдричем. «Ты потерял не только тело, но и разум. Я хотел тебе доказать, что все это правда, а для такой цели ничто так хорошо не годится, как боль и страх. Глюки доказали тебе, вне всяких сомнений, что это не галлюцинация. Они могли тебя даже убить. И если бы ты здесь погиб, то умер бы на самом деле. Не так, как после Кен Ди, верно?» Все это явно забавляло Элдрича. «Когда я открыл этот лишайник в системе Проксимы, я не мог поверить в свое счастье. Лео, я уже прожил в системе Проксимы 100 лет, принимая его под руководством их медиков. Я принимал его внутрь, внутривенно, в виде свечей. Я сжигал его и вдыхал дым, делал из него водный раствор и нюхал его пар. Я принимал его всевозможными способами, и со мной ничего не случилось. На проксов он действует слабо. Нет никакого сравнения с тем, что он вытворяет с нами. Для них это стимулятор более слабый, чем их лучший табак. Хочешь услышать больше?» «Не особенно». Элдрич сел рядом, положил свою искусственную руку на колени и задумчиво покачивал тростью, внимательно поглядывая на Глюка, который еще не ушел. «Когда мы вернемся в прежние тела...» «Я говорю это не без причины, поскольку когда ты вернешься, то обнаружишь, что время остановилось. Мы могли бы оставаться здесь в течение 50 лет, и все было бы точно так же. Мы оказались бы в моем имении на Луне и не нашли бы никаких изменений. А наблюдающие за нами люди не заметили бы у нас потери сознания, какого-либо транса или апатии. Ну, может быть, дрожание век, длящееся доли секунды. И все». «Чем определяется время пребывания здесь?» – спросил Лео. «Нашим желанием. Не величиной дозы. Мы можем вернуться в любой момент. Таким образом, количество наркотика остается...» «Это неправда. Я уж давно хочу выбраться отсюда». «Но это не ты, — сказал Элдрич, — создал эту среду». «Это сделал я, и она принадлежит мне. Я создал глюков, этот ландшафт, он сделал жест тростью. Все, что ты здесь видишь, включая твое тело». «Мое тело?» Лео пригляделся к себе. Это, несомненно, было его старое знакомое тело, известное ему до самых интимных подробностей. Его, не Элдрича. «Я пожелал, чтобы ты появился здесь точно таким же, какой ты есть в своей вселенной», — объяснил Элдрич. «Видишь ли, именно это убедило Хепберн Гилберта, а он буддист. Переселение души в любое тело, какое ты себе выберешь, или какое будет тебе выбрано, как в данном случае». «Так вот почему он проглотил эту наживку», — сказал Лео. «Это объясняло очень многое. С помощью Chewing Z человек может проживать жизнь за жизнью, быть насекомым, учителем физики, ястребом, простейшим моллюском, уличной девкой из Парижа 1904 года или глюком», — сказал Лео. «Кто здесь из нас глюк? Я же тебе сказал, я создал его из части самого себя. Ты тоже мог бы что-нибудь создать. Ну давай, передай фрагмент собственного «я». Он сам примет материальную форму. То, что ты ему даешь, — это логос. Запомнил?» «Запомнил», — ответил Лео. Он сосредоточился, и вскоре неподалеку материализовалась сложная конструкция из проволоки и решеток. «Что это, черт побери?» — спросил Элдрич. «Ловушка для глюков». Элдрич откинул голову назад и рассмеялся. «Очень хорошо. Только, пожалуйста, не делай ловушек для Палмера Элдрича. Я еще не все тебе сказал». Вместе с Лео он смотрел, как Глюк, подозрительно принюхиваясь, приближается к ловушке. Глюк вошел внутрь и ловушка с громким треском захлопнулась. Глюк был схвачен и уничтожен. Короткое шипение, маленькое облачко дыма, и он исчез. Воздух перед Лео задрожал, и в сиянии появилась книга в черном переплете, которую он взял в руки, перелистал и с удовлетворением положил на колени. «Что это?» – спросил Элдридж. «Библия короля Якова. Я думаю, она может меня защитить». «Не здесь», – сказал Элдридж. «Это мое королевство». Он сделал жест рукой, и Библия исчезла. «Однако ты можешь владеть своим собственным королевством и заполнить его библиями. Каждый это сможет. Как только мы развернем свое дело, мы будем, конечно, делать наборы, но это позже, когда мы начнем нашу деятельность на земле. Впрочем, это лишь формальность, ритуал, облегчающий перемещение. Кэн Ди и Чуинг Зет будут поступать на рынок на равных условиях и свободно конкурировать друг с другом. Мы не будем говорить, что Чуинг Зет обладает какими-то свойствами, которых не имеет Кэн Ди. Мы не хотим также затрагивать чьих-либо религиозных чувств. Впрочем, попробовав несколько раз, они убедятся в двух вещах. В отсутствии течения времени и, что, наверное, еще более существенно, в том, что это не галлюцинация, и они действительно переносятся в другую вселенную. «Многие испытывают это и после Кэнди», — заметил Лео. «Они действительно верят, что переносятся на Землю. Фанатики», — с отвращением сказал Элдридж. «Это обычная иллюзия, поскольку не существует ни подружки Пэт, ни Уолта Эссекса, а их воображаемый мир ограничивается артефактами, из которых состоит набор. Они не могут пользоваться машиной для мытья посуды, если ее миниатюрная копия не была предварительно установлена в модели кухни. А человек, который не участвует в сеансе, а только наблюдает, видит, что обе куклы никуда не перемещаются. Никто в них не перевоплощается, можно доказать. Однако тебе не так-то просто будет переубедить этих людей», — сказал Лео. «Они останутся верны Кэнди. Собственно говоря, нет никого, кто был бы недоволен набором подружки Пэт. Зачем им отказываться?» «Я объясню», — ответил Элдридж. «Каким бы чудесным ни было перевоплощение в подружку Пэт и Уолта, в конце концов приходится возвращаться в барак. Ты представляешь себе это, Лео? Как-нибудь попробуй. Проснись в бараке на Ганимеде после 20-30 минут свободы. Этих ощущений ты никогда не забудешь». И есть еще кое-что. Ты знаешь что? Когда этот короткий промежуток свободы кончается, и колонист возвращается, он не в состоянии вести нормальную повседневную жизнь. Он полностью деморализован. Но если бы вместо Кэнди он принял... Он замолчал. Лео не слушал. Он был занят сотворением чего-то нового. В воздухе перед ним появилась лестница, ведущая к светящемуся облаку. Конец лестницы скрывался в сиянии. «Куда она ведет?» — сердито спросил Элдридж. «В Нью-Йорк», — ответил Лео. «Я вернусь по ней в наборы ПП». Он встал и подошел к лестнице. «У меня такое впечатление, Элдридж, что с этим Чуинг Зет что-то не в порядке». Он начал подниматься по лестнице и вдруг вспомнил девочку Монику. Он подумал о том, будет ли ей хорошо здесь, в мире Палмера Элдрича. «А что с девочкой?» Он остановился. Внизу виднелась маленькая фигурка Элдрича, все еще сидевшего на траве с тростью в руке. «Глюки ее не схватили?» «Этой маленькой девочкой был я», — ответил Элдридж. «Именно это я и пытаюсь тебе объяснить. Именно поэтому я утверждаю, что Чуинг Зет означает настоящее перевоплощение, триумф над смертью». Лео заморгал и сказал: «Так вот почему она показалась мне знакомой». Он замолчал и еще раз взглянул вниз. Элдридж исчез. Вместо него на траве сидела маленькая Моника, держа в руке чемоданчик доктора Смайла. Теперь все было ясно. Он говорил, она говорила, они говорили правду. Лео медленно стал спускаться по лестнице на траву. «Я рада, что вы не уходите, мистер Булеро», — сказала Моника. «Очень приятно поговорить с человеком столь умным и столь эволюционировавшим, как вы». Она похлопала по стоявшему рядом с ней чемоданчику. Я вернулась и забрала его. Он до смерти боится глюков. Я вижу, вы придумали кое-что, чтобы с ними расправиться». Она кивнула в сторону его ловушки для глюков, ожидавшей новую жертву. «Это очень изобретательно. Мне это не пришло в голову. Я просто убегала от них. Инстинктивная паническая реакция. Ты Палмер, правда?» – спросил, поколебавшись, Лео. «Я имею в виду там, внутри, да?» «Возьмем, к примеру, средневековую доктрину формы и содержания», – мягко сказала Моника. «По форме я ребенок, но по содержанию, так же, как в случае обладки и вина...» «Ладно», – сказал Лео, – «ты Элдридж, я тебе верю. Но, тем не менее, это место мне не нравится. Эти глюки...» «Не обвиняй в этом Чуинг Зет», – сказала девочка. «Это моя вина. Это творение моего разума, а не лишайника. Разве каждая вселенная должна быть красивой? Мне нравятся глюки. В них есть что-то притягательное». «Допустим, я хотел бы создать свою собственную вселенную», — сказал Лео. «Возможно, и во мне кроется какое-то зло, какая-то черта моей личности, о которой я ничего не знаю. В результате я сотворил бы нечто еще более отвратительное, чем ты». С наборами подружки Пэт дело, по крайней мере, ограничивалось тем, что было помещено в них заранее, как это отметил сам Элдридж, и поэтому они казались более безопасными. «Чем бы оно ни было, его можно было бы ликвидировать», – безразличным тоном сказала девочка, – «если бы тебя это не устраивало». «А если устроит», – она пожала плечами, – «тогда можешь оставить. Почему бы и нет? Кому это мешает? Ты один своей?» Она внезапно замолчала, закрыв рот рукой. «Один», — сказал Лео. «Ты хочешь сказать, что каждый переносится в свою вселенную? Значит, это не так, как с наборами, когда каждая из группы, принимающих Кэнди, переносится только в мир набора. Мужчина становится Уолтом, женщина — подружкой Пэт. Однако это означает, что тебя здесь нет. Или, — подумал он, — что меня здесь нет. Однако в таком случае...» Девочка внимательно смотрела на него, пытаясь оценить его реакцию. «Мы не принимали Чуинг Зет», — спокойно сказал Лео. «Все это результат гипноза. Полностью воображаемая псевдообстановка. Мы и шагу не сделали из исходной точки. Мы так и находимся в твоих владениях на Луне. Чуинг Зет не создает никакого нового мира. И ты это хорошо знаешь. Он не вызывает никакого перевоплощения. Это одна сплошная галлюцинация». Она смотрела на него, не мигая холодными темными глазами. «Ну продолжай, Палмер», — сказал Лео. «Как на самом деле действует Чуинг Зет?» «Я тебе говорил», — хриплым голосом ответила девочка. «Это в еще меньшей степени реально, чем мир подружки Пэт после приема нового наркотика. И остается еще открытым вопрос, что лучше, подлинность переживаний или сложность галлюцинаций? Думаю, что бесспорно первое». «Это не галлюцинация», — сказала девочка. «И лучше поверь в это, в противном случае ты не выберешься из этого мира живым». «В вымышленном мире невозможно умереть», — сказал Лео. «Так же, как нельзя второй раз родиться. Я возвращаюсь в набор ПП». Он снова начал подниматься по лестнице. «Ну что ж, иди», — отозвалась девочка за его спиной. «Меня это совершенно не волнует. Подожди немного и увидишь, чем все кончится». Лео поднялся по лестнице и прошел через светящееся облако. Его захлестнул поток ослепительного горячего солнечного света. Он отскочил с улицы в тень ближайшего подъезда. Его заметило реактивное такси и спустилось с крыши близлежащего небоскреба. «Едем, сэр?» – спросил автомат. «Лучше быть в помещении, уже почти полдень». С трудом ловя воздух, почти задыхаясь, Лео сказал: «Да, спасибо, отвези меня в наборы ПП». Он с трудом забрался в такси и вытянулся в кресле, наслаждаясь прохладой, которую обеспечивала термозащита машины. Вскоре такси приземлилось на посадочной площадке главного здания его фирмы. Войдя в приемную, он сказал мисс Глисон: «Немедленно свяжитесь с Майерсоном и выясните, почему он ничего не сделал, чтобы спасти меня». «Спасти вас?» – испуганно спросила мисс Глисон. «Что случилось, мистер Булеро?» Она вошла следом за ним в кабинет. где вы были и каким образом? Вызовите ко мне Майерсона!» Он с облегчением сел за свой стол. «Черт у Палмера Элдрича!» — подумал он и полез в ящик за любимой английской трубкой и полуфунтовой банкой голландского табака. Он разжигал трубку, когда открылась дверь и появился Барни Майерсон, выглядевший усталым и слегка обалдевшим. «Ну?» – спросил Лео, энергично раскуривая трубку. «Я?» – начал Барни и повернулся к Фьюгейт, которая вошла следом. Он сделал неопределенный жест, снова повернулся к Лео и сказал: «Во всяком случае, вы вернулись». «Конечно, вернулся. Я построил себе лестницу. Ты не хочешь мне рассказать, почему ты и пальцем не пошевелил? Как я понимаю, обошлось без твоей помощи. Теперь я уже кое-что знаю об этом новом продукте Chewing Z. Он определенно хуже, чем Candy. Без всяких сомнений можно сказать, что он вызывает галлюцинации. Теперь к делу. Элдричу удалось убедить ООН в том, что Chewing Z вызывает настоящее перевоплощение, что соответствует религиозным убеждениям большей половины членов Генеральной Ассамблеи. Это обман, поскольку Chewing Z подобным действием не обладает. Однако худшее свойство Chewing Z – его солипсизм. «Принимая Кэн-Ди, ты делишься своими переживаниями с другими». Он замолчал, а потом раздраженно спросил: «В чем дело, мисс Фьюгейт? На что вы так уставились?» «Извините, мистер Булера», – пробормотала Ронни Фьюгейт. «Но у вас под столом какое-то существо». Лео наклонился и заглянул под стол. Из щели между основанием стола и полом вылезло нечто и посмотрело на него немигающими зелеными глазами. «Убирайся отсюда!» – рявкнул Лео и обратился к Барни. «Найди какую-нибудь линейку или щетку, чтобы его прогнать!» Барни вышел из кабинета. «Черт с ним, мисс Фьюгейт! Я даже думать не хочу, что это может быть и что это означает!» Поскольку это могло означать, что Элдридж в лице маленькой Моники прав, говоря: «Меня это совершенно не волнует, подожди немного и увидишь, чем все кончится!» Существо выползло из-под стола и побежало к двери. Там она пролезла в щель под дверью и исчезла. Оно выглядело еще хуже, чем глюк. Лео хватило всего лишь одного взгляда, чтобы понять это. «Ну вот и все», — сказал он. «Мне очень жаль, мисс Фьюгейт, но вы можете возвращаться к себе. Нет никакого смысла дискутировать о том, какие действия следует предпринять в связи с неизбежным появлением Chewing Z на рынке. Ведь в сущности я ни с кем не разговариваю. Просто сижу тут и болтаю сам с собой». Лео был подавлен. Он находился полностью во власти Элдрича, который только что продемонстрировал ему реальную или, по крайней мере, видимую ценность Chewing Z. Сам Лео принял галлюцинацию за действительность. Только кошмарное существо, созданное намеренно Палмером Элдричем, открыло ему истину. «Если бы не это, — подумал Лео, — я мог бы застрять здесь навсегда. Провести всю жизнь, как сказал Элдридж, в этой эрзац-вселенной». «Боже мой! — подумал он. — Палмер меня победил». «Мисс Фьюгейт, — сказал Лео, — не стойте здесь, пожалуйста, возвращайтесь в свой кабинет». Он встал, подошел к холодильнику и налил себе минеральной воды в бумажный стаканчик. «Нереальное тело пьет нереальную воду», — подумал он, — «на глазах нереальной сотрудницы». «Мисс Фьюгейт», — спросил он, — «вы в самом деле любовница Майерсона?» «Да, мистер Булеро», — кивнула Фьюгейт, — «я вам уже говорила». «И не хотите быть моей?» — покачал головой Лео. «Поскольку я слишком старый и слишком эволюционировал. Вы знаете...» «А впрочем, не знаете, что в этой вселенной у меня есть кое-какие возможности. Я мог бы сменить свое тело, стать молодым. Или, — подумал он, — сделать тебя старой. Как бы тебе это понравилось?» Он выпил воду и швырнул стаканчик в мусоропровод. Не глядя на Фьюгейт, он подумал: «Вы в моем возрасте, мисс Фьюгейт, даже старше». «Ну да, вам сейчас около 92 лет. По крайней мере, в этом мире. Ты здесь постарела. Время побежало для тебя быстрее, поскольку ты мне отказала. А я не люблю, когда мне отказывают. Тебе даже больше, чем 100 лет», — продолжал думать Лео. «И ты старая, сморщенная, худая, беззубая и слепая. Ты чудовище!» За его спиной послышался тихий, хриплый стон, дрожащий, писклявый голосок, будто крик перепуганной птицы. «О, мистер Булеро!» «Я передумал», — подумал Лео. «Ты такая же, как прежде. Я все возвращаю обратно, ладно?» Он обернулся и увидел Ронни Фьюги, и, вернее, нечто, стоящее там, где он только что видел ее. Худая, морщинистая, едва держащаяся на ногах. Лицо с валившимися щеками и глаза, напоминавшие два сгустка белой слизи, из которых сочились клейкие тягучие слезы. Глаза, которые пытались умолять, но не могли, поскольку не в состоянии были его увидеть. «Ты такая же, как была!» — хрипло сказал Лео и зажмурился. «Скажи мне, когда все будет в порядке!» Шаги. Мужские. Барни возвращается в кабинет. «Боже мой!» — сказал Барни, останавливаясь. «Она еще не такая, как раньше?» — спросил Лео, не открывая глаз. «Она? Где Ронни? Что это?» Лео открыл глаза. Это была не Ронни Фьюги, даже не ее столетнее подобие, а лужа непонятной жидкости, которая жила своей собственной жизнью, и в ней плавали серые острые обломки. Густая тягучая слизь медленно вытянулась, потом задрожала и сжалась. Куски твердого серого вещества в ее середине соединились, образовав шарообразную выпуклость со спутанными зелеными прядями волос на макушке. Обрисовались неясные очертания глазниц, пустых. Возникал череп чего-то, чему лишь предстояло стать живым существом. Подсознательное желание Лео, чтобы девушка испытала самые жуткие стороны процесса эволюции, вызвали к жизни это чудовище. Челюсти, клацнув, открылись и закрылись, как будто ими управляли невидимые веревочки. Плавая по поверхности лужи, череп проквакал. «Видите ли, мистер Булеро, она так долго не прожила. Вы об этом не подумали?» Голос принадлежал явно не Ронни, а Монике, хотя он и плохо его помнил. Голос доносился, как будто из-за толстой стены. «Вы заставили ее преодолеть столетний рубеж, а она доживет только до 70. Так что она была мертва уже 30 лет, но вы приказали ей жить. Вы этого хотели, а что еще хуже?» Беззубые челюсти клацнули, а лишенные глаз глазницы неподвижно смотрели на него. «Она эволюционировала не при жизни, а в земле». Череп замолчал, после чего медленно развалился. Его куски снова плавали по поверхности лужи. Некоторое время спустя Барни сказал: «Забери нас отсюда, Лео». «Эй, Палмер!» — сказал Лео. Он не владел своим голосом, его трясло от страха. «Эй, слышишь? Я сдаюсь! Действительно, сдаюсь!» Ковер в кабинете сгнил под его ногами, превратившись в кашу, после чего выпустил живые зеленые ростки. Лео обнаружил, что это трава. Стены и потолок рухнули и рассыпались в пыль. Дождь из бесшумно осыпающегося пепла. Над головой Лео появилось голубое спокойное небо. Он сидел на траве с тростью в руке и чемоданчиком доктором Смайлом. Рядом с ней. «Может, вы хотели, чтобы мистер Майерсон остался?» «Я решила, что нет», — сказала Моника. «Я позволила ему уйти вместе с остальными, которых вы создали. Все в порядке?» Она улыбнулась. «В порядке», — сдавленно сказал он. Оглянувшись вокруг, он увидел теперь только зеленую равнину. Даже пыль, из которой еще недавно состояли наборы ПП, здание фирмы и ее персонал исчезло, оставив лишь тонкий слой на его руках и пиджаке. Он задумчиво стряхнул ее. «Из праха ты возник, человек», — сказала Моника. «И в прах?» «Понятно», — громко сказал он. «Я все понимаю, можешь не разжевывать. Значит, все это было нереально, ну и что? Ты доказал свое, Элдридж, пусть будет так. Ты можешь здесь сотворить все, что хочешь, а я ничто, я только фантом». Он почувствовал глубокую ненависть к Палмеру Элдричу. «Если только когда-нибудь отсюда выберусь, — подумал он, — если мне удастся сбежать, ты ублюдок!» «Ну-ну, — сказала девочка, — в глазах ее плясали искорки. Вы не будете здесь больше употреблять такие слова. Действительно не будете, потому что я вам не позволю. Я даже не скажу, что сделаю, если вы не перестанете. Но вы меня знаете, мистер Булеру, правда?» «Правда», — ответил Лео. Он отошел на несколько шагов, достал платок и вытер пот со лба, шеи и углубление чуть пониже адамового яблока, которое всегда так трудно было выбрить. «Господи», — подумал он, — «помоги мне. Поможешь? Если ты это сделаешь, если доберешься до этого мира, я сделаю все, что ты пожелаешь. Я не просто напуган. Я болен. Это убьет мое тело. Даже если это фантом тела. Творение эктоплазмы». Он согнулся пополам, и его вырвало на траву. Это продолжалось долго, ему казалось, что долго. А потом он почувствовал себя лучше. Ему удалось повернуться и медленно подойти к девочке, сидящей рядом с чемоданчиком. «Условия», — бесстрастно сказала девочка. «Мы разработаем подробную систему взаимоотношений между твоей фирмой и моей. Мы нуждаемся в твоей прекрасной сети спутников, транспортной системе, состоящей из современных межпланетных кораблей, твоих многочисленных плантациях на Венере. Нам нужно все, Булеро. Мы будем разводить лишайники там, где ты сейчас выращиваешь кэнди, перевозить их на тех же кораблях, продавать колонистам с помощью тех же опытных торговцев, услугами которых пользуешься ты, рекламировать их с помощью таких профессионалов, как Ален и Шарлотта Фейн. Кэнди и Чуинг Зет не будут конкурировать друг с другом, поскольку будет лишь один продукт – Чуинг Зет. Скоро ты объявишь, что оставляешь дело. Ты понял меня, Лео?» «Конечно», — сказал Лео, — «я не глухой». «Ты сделаешь это?» «Ладно», — сказал Лео и бросился на девочку. Он схватил ее за горло и сжал. Она смотрела ему прямо в лицо, надув губы, но не говоря ни слова, не пытаясь вырываться, царапаться или сопротивляться. Он душил ее так долго, что ему показалось, будто его руки приросли к ее шее навсегда, словно кривые корни какого-то старого, больного, но все еще живого растения. Когда он отпустил ее, она была мертва. Ее тело наклонилось вперед, потом изогнулось и упало на бок, вытянувшись на траве. Никакой крови, даже никаких следов борьбы, кроме темно-красных пятен на шее. Он встал, думая, неужели я это сделал? Действительно ли он, она или оно, что бы это ни было, мертво? Однако вымышленный мир продолжал существовать. Лео надеялся, что он исчезнет вместе с его, Элдрича, смертью. Озадаченный он стоял, не двигаясь с места, принюхиваясь и прислушиваясь к далекому шуму ветра. Ничего не изменилось, кроме того, что девочка умерла. Почему? Невероятно, но он ошибся. Где ошибка в его рассуждениях? Он наклонился и включил доктора Смайла. «Объясни, в чем дело», – потребовал он. «Здесь вы его убили, мистер Булеро», – послушно объяснил металлический голос Смайла. «Но на Луне...» «Ладно», — грубо перебил его Лео, — «скажи, как мне отсюда выбраться, как мне вернуться на Луну и...» Он пожал плечами. «Ты знаешь, что я имею в виду, как мне вернуться к действительности?» «В данный момент», — объяснил доктор Смайл, — «Палмер Элдрич, весьма обеспокоенный и рассерженный, вводит вам в вену препарат, снимающий действие ранее введенного Чуинг Зет. Вы скоро вернетесь», — потом добавил. «Естественно, понятие «скоро» относится к течению времени в вашем мире. Что касается этого мира», – захихикал он, – «то здесь это может продолжаться достаточно долго». «Как долго?» «О, могут пройти годы», – сказал доктор Смайл. «Однако вполне возможно, что и нет. Дни, месяцы. Ощущение времени субъективно. Так что посмотрим, как это ощутите вы». Присев рядом с телом девочки, Лео устало вздохнул, опустил голову, коснувшись подбородком груди и приготовился долго ждать. «Я составлю вам компанию», — сказал доктор Смайл. Однако боюсь, что без оживляющего присутствия мистера Элдрича... Лео почувствовал, что голос слабеет и говорит все медленнее. «Ничто не сохранит этого мира», — тихо сказал чемоданчик, — «кроме мистера Элдрича. Так что боюсь...» — голос умолк. Наступила тишина, стих даже шум ветра. «Как долго?» — спрашивал себя Лео. Потом он подумал о том, не удастся ли что-нибудь сделать, как раньше. Вдохновенно жестикулируя и размахивая руками, словно дирижер, он попытался сотворить в воздухе реактивное такси. Наконец появились нечеткие очертания машины, но они оставались нематериальными, бесцветными, почти прозрачными. Лео встал, подошел ближе и еще раз попытался изо всех сил. Какое-то мгновение, казалось, такси приобрело цвет и реальную форму. Внезапно все кончилось. И оно развалилось на куски, будто пустая хитиновая скорлупа. Бесформенные, в лучшем случае двухмерные, обломки разлетелись во все стороны. Лео повернулся и угрюмо пошел прочь. «Ну и дрянь!» — с отвращением подумал он.